Садимся в лубиные саночки на сено, вытрухиваем на улицу, туп-туп на зарубах опередок. На калужском рынке ползут и ползут простянки, везут ледок на Шабловку Горшанову. «Наши», — говорит Горкин, — «ледок-то как замучаться стал. Прозорку крепости той нету, как об крещении вот под Ердань ломали». «Как у вас там это?» — окликает он мужика. «А Кривая уж знает, что остановиться надо. Который нонче воска?» «Четвертое», — говорит мужик, придерживая возок. «Верно, что мало. Да эти вон, ледоломы-дураломы, шабашт все, капризные. Пив вишим подай, с Горшанова вжимают. Нам-то ковшами подносят сусло, управляющий велит, для раззадору. А эти, погожа и лёда не наломали, выжимают. Василий-то Васильевич? Да ничего, веселый. Пир у них нонче. Портомойщик Аминин празднует. От Горшанова ящиком пив привезли». «Гони он, Дрюшка», — торопит Горкин. «Вот те два. Денис, ты вправду именин к нонче. Теперь чего уж с ними? Ледоломы шабашу, так усой-то чего смотрит. Погоняй, Андрюшка, погоняй, дадим ему разгон». Но Кривая, как ее ни гони, потрухивает себе. Бегу не прибавляет. Такая уж у ней манера. С прабабушки Устиньи. В церковь ее всегда возила. А в церковь не на пир спешить, а чинно, не торопясь. Ехать домой к овсу весело побежит. Вот уж и Крымский мост, наша ледокольня влево от него. Темная полынья на снежной великой глади тянется далеко, чуть видно. С реки ползут на подъеме воски со льдом, сверху мчатся порожники. Черные мужики с тайком крутят над головой вожжами, спешат забирать погрузку. Вдоль полыньи, сколько хватает глаза, чернеют ледоломы, как вороны, тукают в лед носами. Тянут баграми льдины, раскалывают в куски, как сахар. У черного края ледовины горки наколотого льду, мутно-зеленоватого, будто постный сахар. Бурые мужики уже в полушубках, скинув ушастые озямы, швыряют в санки. Видно, как падает, только не слышно стука. Мы съезжаем покаткой наезженной дороги к вмершим во льду плотам. Это и есть наша портомойня. На ней в прорубах плещется черная вода, бабы белье полощут, красные руки плещутся в бело-белом. Кривая знает, как надо на раскатцах, едва ступает. Сзади мчат на нас мужики в простянках, крутят подмерзшими вожжами, гикают, подшибут. Горкин страшно кричит: «Легче! Придерживай, ребенка убьешь!» Я задираю голову в башляке и вижу, храпят надо мной оскаленные морды, дымятся ноздри, вздымаются скрипучие оглобли, мчится с горы на нас рыжий мужик вазями, уши, как у слона, трещат, ударяются простянки, сшибает лубянки наши прямо под снеговую гривку. А мне даже весело, не страшно. «Да сдерживай, лешья голова!» С криком выпрыгивает из сана Горкин и подымает руки на мчащихся с гиканьем за нами. «Сворач! Сворач, тебе говорю! Господи, греха с ими чумовыми, пьяными одурели!» И все несутся, несутся порожняком за льдом. «Пронесло!» — воздыхает Горкин и крестится. «Слава тебе, Господи! Долго ли голову пробить оглоблей? Вот как брать-то тебя!» «Я-то знаю, чего бывает. Спешка. Дело горячее. Спасибо, Кривай сама свернул под бугорок. Старинная лошадка. Знает. А начальником бы поехали. Он бы сейчас за ними увязался. Тут бы и костей не собрать. Ишь, раскат какой наездили». Навстречу, хрупая по хрустящим льдышкам, вытягивают в горку воски с литком. Спокойные мужики в размашистых озямах, хрустко ступают в валенках, покуривает рубки и свернутые из газеты ножки. Зеленый дымок махорки тянет по ветерку, будто литком пахнет зимней еще Москва рекой. «Ну как, Степа?» — окликает Горкин знакомого воробьевского мужика. «Оборачивайте без задержки. Ледолом, ты поспевает ледок давать?» «Здравствуй, Михаил Панкратович», — говорит мужик. «Теперь пошло! Обломал их Василий Васильевич! А то хоть бросай работу! Так взялись! Откуда что берется? Гляди, сколько наворотили!» «Один одно плетет, другой другое. Вот пойми их, девица Горкин. Ишь, по ледовине-то, валы льду! А тут, говорит, нечего возить. Сейчас разберем дело». Привязываем Кривую к столбику, к сторонке от дороги, и бредем по колено в снегу к сторожке. нас не видно. Окошко сторожки на реку. Из железной трубы сыплются в дыме искры. Здорово растопил Денис. Горкин смотрит из-под руки на чернеющую народом ледокольню. Выглядывает, пожалуй, Василия Васильевича. «Нет, не видать, — говорит Андрейка, — в сторожке греется». «Греется! — в сердцах говорит Горкин, голос его дрожит. Хорош приказчик, народишко на бездосмотру. Покажем ему сейчас гулянки. Знает, что нездоров хозяин, вот и... И поста не боится, что хошь ему. И Дениска за бабами не смотрит, корзин не считает. Мой себе! Хороши, нечего сказать». Входим в сторожку. Железная печка полыхает с гулом, от жара дышать нечем. За столиком из досок на козлах сидит пламенно-красный Василий Васильевич. В розовой рубахе, в расстегнутой жилетке. Жирные его волосы нависли, закрыли лоб, а мутный некостой глаз смотрит на нас в упор. Перед печкой на куче щепок и чурбаков в привалку сидит Денис. Тоже в одной рубахе и пробует гармонию. На столике закопченный чайник. «Ишь, бархатный у меня чайничек, бывало, хвалил Денис. Пупырчатые зеленые стаканчики, куски пирога с морковью, обглоданная селедка, печеная горелая картошка и грязная горка соли. А под столиком в корзине колыбельки четвертная бутыль зелена вина». «Молодцы, — говорит Горкин, тряся бородкой. — Хорошо празднуете. А хозяйское дело само делается, а? Сколько нонче восков прошло, ну?» Денис скидывается со щепы, схватывает чурбан, шлепает по ним черной лапой, словно счищает грязь, и кричит во всю глотку: «Пусть, дорогой Михаил Панкратович, во подгадали как, а именинник ночи я сон делом поздравляюсь. Пожалуйста, пирожка!» Василий Васильевич поднимается грузно, не торопясь, и кает, распяливает на нас мутные глаза, не понимает, будто сипит, едва ворочает языком. «Сколько?» Лезет под полушубок, на котором сидел, роется в нем, нашаривает и вытаскивает из шерсти знакомую мне истрепанную книжечку-хитратку, где прописано все до малости. Там, я знаю, выписаны какие-то кривые штучки, хвостики, кружочки, палочки, куколки, цепочки, кочережки, молоточки. Но что это такое, никто, кроме него, не знает. И Горкин даже не знает. Говорит, у него своя грамота-арифметика. Мы молчим, и Денис молчит, смахивает с чербашка и все пришлепывает. Василий Васильевич слюнет палец и водит что-то по книжечке. «Сколько? А вот, Панкратыч, — говорит он с запинкой, поёкивает. — Так, кипит. Хорош народ попался, не нахвалюсь. Самоходом шпарят, не нарадуюсь. Слушай, смоленько, сохну. Ну, огонька, вылезь утрись по самой шейку. Сохну. До обед за 200 восков слезли бы за пину. Так доложу хозяину, во как был мой запор. Пошабашили, сухи на коты. Прижимай, зависывай, скажи. Это возом суслом нам пусом. В точку привел Панкратыч. А для именин Денис меня угостил. А я дел не забываем. Я хозяйское добро в воде не горит, в огне не тонет. О, где ты, Панкратыч? Тычет он в кривые штучки обмороженным сизым пальцем. Вот, я с вином 207-й воздух за ночь до обеда, а все на все 1340 восков. Да за три дни шабаш! Но всегда оправдаю смех, Михаил Панкратович, потому я о совести. Горкин ни слова не говорит. Велит мне идти с собой на ледокольню, Андрейке забрать ломок и тоже идти за нами. Серчал. С вскрикивает Василий Васильевич и всплескивает руками. Ну, за что? За что? Он так жалостно вскрикивает, что мне жалко. Слышу, на выходе Денис ему отвечает и тоже жалостно. Ни за что? Горкина на меня сердит. Ведет за руку по выбитой на снегу кривой тропинке и чего-то все дергает. Чего он дергает? И ворчит. Да иди ты не дергайся. Чисто крот накопал. Куда ни ступи. Позадь меня, сказывай, иди. Не тормошись. В прорбу валишься, дурачок. Ишь, накопал, понапробивал. На самой-то на тропке. И вешки-то не воткнул, дурак. Теперь я вижу. Пробитые лунки во льду чуть литком затянул только. Спрашиваю, что это? Рыбка Дениску на кобылку ловит. Нет у него делов. Ты не оступись, ты иди за мной. Иди. На какую кобылку?